Сквозь растрескавшиеся плитки крыши проникал гул воздушных барж, непрерывным потоком несущихся по грязному небу Киавара. Из-за постоянного дребезжания то и дело сыпалась пыль, блестящая в солнечном свете, который пробивался сквозь щели между плохо подогнанными настенными плитами. В рабочей лачуге царила тьма. За исключением этих лучиков, создававших тусклое пятно света в центре комнаты и высвечивавших машины и инструменты вдоль стен, в воздухе стоял густой запах ржавчины. С небольшого кульверта под сломанной раковиной в стене напротив двери капала вода. Омегон услышал шаги по металлическому помосту. Скрытый тенями, он оставался неподвижным, продолжая сжимать болты. Дверь со скрипом отворилась, и на свету закружились хлопья окисленного железа. Снаружи дверь освещал стробирующий фонарь, свет которого мерцал в красном тумане загрязненного ржавчиной воздуха. В проеме возник силуэт в свободном мундире и мешковатых штанах. Пришедший бросил опасливый взгляд через плечо, прежде чем переступить порог и затворить за собой дверь, скрыв навигационные огни, пролетавшие мимо воздушной баржи. «Советник Эфрит!» — позвал человек, вступив в тонкий лучик света. Его зрачки были расширены в безуспешной попытке проникнуть сквозь покров сумрака. От Омегона не укрылось, что пришедший носил одежду хорошего покроя, в стиле, предпочитавшемся членами гильдии до прихода механику. Фигура мужчины была скрыта под слоями, расшитых узорами одеяний. Но по изможденному лицу и рукам, увитым выступающими венами, Омегон понял, что тот едва держится на ногах. Его кожа сморщилась от десятилетий антиагапики. Голос его оказался столь же тонким, как и тело. «Это Арман Телоки». «Я вижу, кто ты», — произнес Омегон. В горле примарха завибрировал модулятор, прибавив голосу две октавы. «Добро пожаловать!» «Я не вижу тебя», — заявил Элоки. «Так пока будет лучше», — ответил Омегон. «Слева кресло, располагайся». «Так встречаться довольно рискованно». Взгляд Элоки нервно метался, не в силах обнаружить Омегона. Он не садился. «За тобой никто не следил», — уверил его примарх. «Ты вернешься обратно в гильдию так же, как попал сюда, не возбуждая подозрений. И все же это ничем не оправданный риск. Пожалуйста, присаживайся, мастер гильдии», — сказал Омегон. «Нам придется немного подождать». «Подождать?» — в голос Элоки вкралась паника. Омегон улыбнулся во мраке. Хорошо, что мастер гильдии со своими союзниками ничего не принимали на веру. По правде говоря, у них не было причины для подозрений. Механикум не догадывались о готовящемся заговоре. Но Омегону, предпочитавшему постоянную секретность, требовалось, чтобы его пешки всегда оставались бдительными. К тому же нервозность ослабляла их позиции в ходе переговоров. «Садись!» Омегон не рявкнул и не прорычал это слово, но лишь добавил толику той властности, благодаря которой его воины бесстрашно шли в бой, а оперативники отправлялись на самоубийственные задания. Элоки нерешительно сел в шаткое кресло, обивку которого протерли поколения рабочих, приползавших в эту нору, чтобы насладиться недолгим отдыхом после работы на верфях внизу. Им не пользовались уже многие годы, с тех пор, как пришли механикум. «В последнее время твои дела идут неважно», — раздался из мрака тихий, сочувственный голос Омегона. «Некогда твоя гильдия властвовала над Киаваром, а теперь ты превратился в служку механику. На тебя, мастер гильдии, трудился целый континент, а населенные луны в поте лица добывали руду и минералы для гильдийских мастерских. Ты был могущественным и купался в роскоши. Скучаешь ли ты по тем временам, мастер гильдии?» «Конечно», — ответил старик. «Псы с Марса своей глупой иерархией и культами порушили все, что можно было. Мы теперь уже не способны поставить штамп или закрутить болт, чтобы они при этом не следили за нами своими искусственными глазами и не вели подсчеты в механических мозгах. Объедки со стола — вот чем нам приходится довольствоваться. Им не хватает храбрости разделаться с нами окончательно, поэтому они разоряют гильдии, выжимают их досуха, чтобы в конечном итоге мы сами распались, оставив им все богатства Киавара. «И ты хочешь получить власть обратно?» – поднажал Омигон. «Это понятно. Зачем тебе быть рабом далекого, безразличного императора и магосов Марса, когда твои залы наполовину опустели? На столы нечего поставить, а сокровища разграблены». «Вот именно», – сказал Элоки. «Так я и думаю, советник. Нас запугали, сломили угрозой уничтожения. Но механикум совершил ошибку, оставив нас в живых. Мы отберем Киавар обратно. Этот мир строили 100 поколений, и если потребуется еще 100, чтобы отвоевать его, то мы согласны на это». «Так долго вам ждать не придется», – произнес Омигон. «Не пройдет и года, как гильдии вновь будут контролировать Киавар. У вас есть могущественный союзник, которого я здесь представляю. Вас готов поддержать сам воитель, Хорус Луперкаль, спаситель Империума». «Хорус?» – благоговейно выдохнул мастер гильдии. Но затем в его голос опять закралось подозрение. «А почему это Хоруса вдруг заинтересовал какой-то Киавар?» «Вскоре ты услышишь немало пугающих историй о воителе», – сказал Омигон, проигнорировав вопрос. «Эту ложь будут распространять агенты Императора, чтобы сеять раздор между теми, кто сомневается в законности правления Терры. Но ты должен увидеть истину и остаться верным своим идеалам. Хорус собирает всех, кто страдает под гнетом Императора, дабы вместе сражаться во имя справедливости. У сотен миров по всей галактике отобрали свободу, лишили самостоятельности вследствие неверно истолкованного ими согласия. Хорус вернет вам свободу, но взамен он ожидает не просто поддержки от Киавара». «Погоди, это звучит куда опаснее, чем раньше», — поднимаясь, сказал Элоки. «Не думаю, что мне нравится то, к чему ты клонишь. Почему ты упомянул о заинтересованности Хоруса? Неужели его волнует судьба Киавара?» «Расслабься, Арман», — как можно спокойнее произнес Омигон. «Мы — союзники, но нельзя забывать об осторожности. Император и Механикум пойдут на все, чтобы удержать власть. Ты ведь понимаешь, что я должен убедиться в искренности твоего стремления к свободе. Сбросить оковы Механикум непросто, ты должен отдавать себе отчет, что вам не избежать встречи с воинами гвардии Ворона». «Нам не победить в войне против Адептуса Стартес», — сказал Элоки. «Ты ничего не говорил об открытом выступлении, советник. Думаешь, мы глупцы? Наша цель – захватить власть постепенно, а не силой вырвать ее у тех, кто отрицает наше право на самостоятельное правление. Мне совсем не нравится, к чему ты нас подводишь». «Я ни в коей мере не собирался обманывать вас», – солгал Омигон, в глубине души получая удовольствие от манипулирования этим безвольным, амбициозным человечишкой. Те же слова он говорил другим мастерам гильдии, заставляя каждого из них чувствовать себя незаменимым, лелея их драгоценное эго. «Я раскрыл тебе эти сведения только потому, что доверяю тебе. Ты достаточно надежен, и я знаю, что ты сохранишь их в тайне, даже ценой собственной жизни. Гвардия Ворона не будет представлять угрозы для истинных правителей Киавара. Скажу тебе, что недавно они понесли значительные потери. Уверен, ты и сам вскоре услышишь об этом из других источников». Здесь он не лгал. Вести о действиях Хоруса распространялись по всей галактике, и вскоре на Киаваре узнают, что половина легионов Астартес отвернулась от Императора. Лучше будет, если версию Хоруса услышат первой, тем самым поставив под сомнение правдивость всех дальнейших слухов и пропаганды. Часть их договора с воителем состояла в том, что Альфа-Легион займется дезинформацией, набирая при этом для Хоруса новых сторонников. Альфари и Омигон лучше всех подходили для подобных заданий. Во множестве других миров оперативники и воины Альфа-Легиона уже начали сеять раздор между последователями Императора и внушать мысли о восстании тем, кому Астартес принудительно навязали согласие. Я слышал, что на освобождении почти никого не осталось. «Планету охраняет лишь несколько кораблей», – произнес мастер гильдии. «Они попытались убить воителя, и теперь их легион почти уничтожен. С твоей помощью мы довершим начатое и возвратим правление Киавара тем, кто этого заслуживает». «Не понимаю», – сказал Элоки. «Гвардия Ворона напала на сынов Хоруса». «Именно. Император, позавидовав могуществу и популярности Хоруса, решил лишить воителя данных некогда полномочий и послал несколько легионов, чтобы заставить его сдаться. Но у Хоруса оказалось достаточно друзей, и вместе они уничтожили лакеев императора. Гвардии Ворона удалось спастись лишь чудом, но их осталось совсем мало. Теперь пришло время нанести последний удар, если, конечно, ты поддерживаешь Хоруса в его борьбе за свободу. Амигон умолчал о дальнейших перспективах, но услышал, как сердцебиение Элоки участилось, когда тот мысленно заполнил оставленные примархом пробелы. Туманный намек на расплату стоил для слабого человека десятка открытых угроз. Мастер гильдии мог представить себе наказание, куда ужаснее всего, что смог бы придумать Амигон. «Воитель будет уважать права гильдии. Он позволит нам восстановить старые порядки». Амигон явственно почувствовал в голосе Элоки расчет, жадность и жажду власти. Примарх отлично знал, что хотел услышать мастер гильдии, но тот был слишком напуган, чтобы прямо спросить об этом. «Власть освобождения свергнут, а колония Ликей отойдет обратно гильдиям», — заверил Амигон. «Хорус дарует вам полную автономию от Терры и Марса. Он даже не потребует вашей верности, только дружбы. Он лично спрашивал о тебе, мастер гильдии. Обо мне? Воитель знает про меня?» Амигон услышал слабый скрип за стенами хибары, почти заглушенный грохотом проезжавшей мимо грузовой машины. «Сейчас появится еще один гость», — предупредил он Элоки. Мастер гильдии ощутимо нервничал, не зная, стоило ли ему беспокоиться. «Не тревожься». Через пару секунд открылась дверь. На пороге появилась фигура, закутанная в черно-красную мантию. В глубине капюшона блестела золотая маска. Из лицевой пластины торчали кабели и трубки, ведущие к узорчатой медной машине на груди новоприбывшего. «Кто это?» – прошипел Элоки, попятившись от гостя. Амигон бесшумно отступил в другой угол, чтобы мастер гильдии случайно не натолкнулся на него. «Ты предал нас!» «Я же сказал, не беспокойся», — произнес Амигон. «Не суди о нем по внешнему виду». «Меня зовут Магас Унитракс, мастер гильдии», — зазвенел голос из-под маски. «Я здесь, дабы помочь вам сбросить тиранию Марс». «Ты же один из них, механикум». «И да, и нет», — спокойно ответил Унитракс. «Я из Ордена Дракона и подчиняюсь не Терри, а иной власти. С помощью моих единомышленников гильдии восстановят контроль над Киаваром». Страх словно парализовал Элоки. Он не мог выдавить из себя ни слова. «Унитракс проследит, чтобы структура механикум была разрушена изнутри», — медленно пояснил Амигон, чтобы мастер гильдии понял его. «Когда среди магасов произойдет раскол, гильдии смогут сбросить захватчика. Ты нуждаешься в его помощи, Арман. Поверь, тебе нужна его помощь». «А что, если я не захочу заключать союз с этим существом?» – пролепетал Элоки. «Может, довольно уже этой конспирации?» «Слишком поздно», – сказал Унитракс. «Механизм пришел в действие. Ты либо обретешь власть, либо будешь сокрушен вызванными нами силами. Гильдии вновь получат контроль над Киаваром и Ликеем. Захочешь ли ты стать одним из таких мастеров гильдии, для наших планов не имеет значения». Осознав, что у него нет другого выхода, Элоки решительно кивнул, стараясь придать движению побольше бравады. «Что ж, похоже, я не ошибся, доверившись тебе, советник», — сказал он. «Я так и знал, что дело здесь не просто в альянсе гильдий. Воитель может рассчитывать на мою поддержку». «Отлично. Я рад, что мы пришли к взаимопониманию, Арман», — произнес Амигон, едва не расхохотавшись при виде пустого высокомерия человека. Он представил себе, с какой скоростью растут амбиции мастера гильдии, как он видит себя на аудиенции с Хорусом, возможно, как представляет себя властителем десятка миров. Но для Амигона подобные стремления казались жалкими. «С твоей стороны будет разумным покинуть нас сейчас, позже с тобой свяжутся». «Да, хорошо», — сказал Элоки, и аккуратно обошел Унитракса, чтобы добраться до двери. «И еще одна, мастер гильдии», — вдруг произнес Магас, когда Элоки уже собирался выйти. «Да, Унитракс протянул обтянутую белой перчаткой руку. «Рад был познакомиться», — сказал Магас. Элоке что-то буркнул и пожал руку. В следующий миг он взвизгнул и отдернул ее, словно его ужалили. «Гарантия твоего сотрудничества, мастер гильдии», — пояснил Унитракс. И вытянул палец, на котором в тусклом свете блеснул кончик иглы. «Что ты сделал?» — панически спросил Элоке, разглядывая запястье. «Нейротоксин, мастер гильдии. Он пока не активен, не представляет угрозы. Но если ты расскажешь кому-то обо мне или предашь нас, то не сомневайся, что агент-катализатор вскоре окажется внутри тебя. С воздухом, пищей, водой, да с чем угодно». Побледневший Локи перевел взгляд с места укола на Магас, а затем без слов вывалился из комнат. «Это было так необходимо?» – спросил Омигон, решив на будущее не подходить слишком близко к Магасу-отступнику. Возможно, Орден Дракона имел в своем распоряжении яд, способный подействовать даже на примарх. «Временами ты довольно далек от утонченности. Понадеемся, что в яде не будет нужды, но во всем есть свои плюсы», — ответил Унитракс. «Когда Орден Дракона придет к власти, надобность в гильдиях отпадет. Чтобы облегчить в будущем их свержение, основание лучше заложить уже сейчас. Пока я не ушел, у меня есть для тебя сообщение от генерал-фабрикатора относительно событий на Марсе». «Уверен, что есть», — сказал Омигон. «Уверен».